Глава восьмая. Субастик загадывает желание. На следующее утро господин Пепперминт проснулся от того, что у него зачесался нос. Он открыл глаза, широко зевнул и сел на постели. Первое, что он увидел, был Субастик, который устроился у него в ногах. Заметив, что господин Пепперминт проснулся, Субастик тут уже запел. Раз проснувшись на заре, я увидел на лице пепперминта моего 100 веснушек, ого-го! Господин Пепперминт сладко потянулся. «Давно я не слышал твоих песен», — сказал он с улыбкой. «Похоже, у тебя настоящее субботнее настроение». «Суббота тут ни при чем», — ответил Субастик. «Это я себе сегодня заказал. Ты не почувствовал?» «А, то-то у меня нос зачесался». Господин Пепперминт потер кончик носа и вспомнил все, что приключилось с ними прошлой ночью. «Ведь теперь у меня есть волшебные веснушки». «Веснушки у тебя, а желание у меня», — уточнил Субастик и снова запел. «Могу себе что угодно пожелать, вот только б знать, с чего начать. Начну, пожалуй, с середины и закажу себе сардины». «Стой, стой, стой!» — закричал господин Пепперминт. «Не валяй, дурака! Какие сардины с утра пораньше?» «Расфуфукаешь сейчас мои веснушки на всякую ерунду, а потом что будем делать?» «Да у тебя их целая куча», — успокоил его Субастик. «Надолго хватит». «А ты не мог бы заказать нам зеркало на стену?» — попросил господин Пепперминт. «Тогда мне будет сподручнее веснушкам счет вести». «Как скажешь», — великодушно согласился Субастик. «Хочу, чтобы на стене появилось зеркало». Господин Пепперминт оглядел комнату. Ничего не изменилось. «И где же зеркало?» — спросил он. «Может, не срабатывает, потому что это твое желание, а не мое?» — предположил Субастик. «Давай еще раз попробуем». «Нет, погоди», — остановил его господин Пепперминт. «Я чувствую, что желание исполнилось». «Кольнуло, да?» — уточнил Субастик. Господин Пепперминт кивнул. «Куда же оно подевалось?» — бормотал Субастик, обходя комнату. «Да вот оно, твое зеркало, за шкафом! А все потому, что я повторила за тобой, как попугай, на стену. Нужно было точно указать, где ему висеть. Как мы его теперь из-за шкафа выковыривать будем?» «Велика беда», — беспечно отозвался господин Пепперминт. «Пожелай его вот сюда», — показал он на свободное пространство между креслом и книжной полкой. «Хочу, чтобы зеркало висело на том месте, куда показывает папа», — провозгласил Субастик. «Ну вот, теперь можешь полюбоваться на себя». «Ну и видок! Да их тут целая тысяча!» — ужаснулся господин Пепперминт, глядя на веснушки. «Как же я теперь на работу пойду? Что скажет господин Тузенпуп? Еще решит, что у меня ветрянка. А что подумает она? Что же делать? Что же делать?» «Тебе ничем не угодить. То ты жадничаешь, не даешь мне сардинок заказать, потому что, дескать, веснушек у нас мало. А теперь оказывается, что их слишком много», — возмутился Субастик. «Сам не знаешь, чего хочешь. Может быть, мне пожелать, чтобы они все исчезли? Так это я запросто». «Нет-нет-нет», — жаром запротестовал господин Пепперминт. «Они мне еще понадобятся». «Тебе?» — переспросил Субастик. «А ты теперь веснушками не распоряжаешься», — напомнил он. «Напрямую не распоряжаюсь, конечно», — согласился господин Пепперминт, «но косвенно, опосредованно, так сказать». «Что это значит «опосредованно»?» — не понял Субастик. «То есть через тебя», — объяснил господин Пепперминт. «Ты же можешь сказать, хочу, чтобы папино желание исполнилось. Как зеркалом, понимаешь? Но ты ведь имеешь в виду что-то конкретное. Твое желание связано с той самой сотрудницей, которая прогуливается по лестницам», — продолжал допытываться Субастик. Господин Пепперминт кивнул. «Ты хочешь, чтобы она тебя полюбила, и вы поженились?» «Ну да, что-то в этом духе», — ответил господин Пепперминт, покраснев. «И тогда ты будешь доволен». «Доволен? Не то слово, я буду совершенно счастлив». «Нет, папа», — возразил Субастик, — «ты не будешь счастлив. А если и будешь, то совсем недолго». «Да ты просто ничего не понимаешь», — разгорячился господин Пепперминт, «потому что ты еще маленький». «А может быть, потому что ты плохо объясняешь», — немного обиженно проговорил Субастик. «Вот скажи мне, почему ты будешь чувствовать себя счастливым?» «Ну, потому что она меня полюбит», — ответил господин Пепперминт и от смущения еще больше зарделся. «Почему же она тебя полюбит?» — не отступал от своего Субастик. «Ну, потому что я ей понравлюсь, потому что...» — принялся объяснять господин Пепперминт. «Ничего подобного», — перебил его Субастик. «Она полюбит тебя только потому, что у нее не будет другого выхода. Мы же загадаем желание, верно? И тогда она просто вынуждена будет подчиниться. А не лучше было бы, если бы ты понравился ей просто так, по-честному, без всяких хитростей? Чтобы узнать, нравишься ли ты ей по-настоящему, волшебные веснушки не нужны». «А ведь ты прав, Субастик», — согласился господин Пепперминт. «Значит, зря мы на эту крышу ползали, зря тренировались». «Почему зря?» — возразил Субастик. «Веснушки нам очень даже пригодятся, вот увидишь». Господин Пепперминт собрался было уточнить, что он имеет в виду, но Субастик хлопнул в ладоши и громко сказал. «Все, а теперь будем завтракать. Желаю 4 пирога с яблоками, 6 сосисок с горчицей, 2 порции картошки фри с тройным кетчупом, шоколадное мороженое, банановое мороженое и, пожалуй, еще...» Субастик задумался, чтобы еще такого заказать. В этот момент на кровать посыпались заказанные яства. «Ой, батюшки мои!» — закричал господин Пепперминт, вскакивая с кровати и с ужасом глядя на красную лужу из кетчупа, которая медленно расползалась по одеялу. «Во что ты превратил мою постель?» «Не надо волноваться», — рассмеялся Субастик. «Сейчас все поправим. Хочу, чтобы все заказанные блюда стали легкими, как воздух, поднялись с кровати и шли по очереди ко мне прямо в рот». Не успел Субастик произнести желание, как вся еда взмыла в воздух и закружилась хороводом по комнате. Даже кетчуп, решив, что он тоже относится к категории «заказанное блюдо», сформировался в фигуристую кашистую лепешку и пустился догонять картошку фри. Субастик тормознул его слегка, сунул в него палец и стал с аппетитом слизывать добытый соус. «Красота!» — с удовлетворением прошамкал он, засовывая в рот очередную сосиску, которую он планировал закусить яблочным пирогом. «Вот это завтрак так завтрак!» «Это не завтрак, а обжорство», — недовольно буркнул господин Пепперминт. «Куда это годится? Запихивать в себя все без разбору. Ты бы еще гамбургер заказал». «Гамбургер!» — оживился Субастик. «Прекрасная мысль! Пара гамбуржцев мне не помешает. Хочу...» «Прекрати сейчас же», — попытался остановить его господин Пепперминт. «Хочу, чтобы...» — невозмутимо продолжил Субастик. Господин Пепперминт заткнул уши. «Теперь заказывай себе хоть крокодила на завтрак, я все равно не слышу», — заявил он. «Безобразие», — возмутился Субастик. «Не дают ребенку позавтракать, голодом морят. Вот пожалуюсь на тебя в отдел по защите прав детей, будешь знать». «В отдел по защите прав детей», — рассмеялся господин Пепперминт. «Ты же сам мне объяснял, что ты не ребенок, а Субастик». «Ага, подслушиваешь», — развеселился Субастик от того, что так легко заманил господина Пепперминта в ловушку. «Хочу, чтобы папа Пепперминт добыл мне 2 гамбургера», — выпалил он, не давая опомниться господину Пепперминту. Не успел он закончить предложение, как господин Пепперминт уже сорвался с места. «Да, пожалуй, схожу тебе за гамбургерами», — сказал он, устремляясь к двери. «На вокзале с утра самые лучшие, сочные, такие жирные. Ты ведь не возражаешь? Я скоро вернусь». «Счастливой дороги, папа», — ответил Субастик. «Только ты бы переоделся все-таки». «Переодеться?» — удивился господин Пепперминт и осмотрел себя. На нем была его любимая пижама в синюю полосочку. «Хорошо, раз ты настаиваешь, то пожалуйста». С этими словами господин Пепперминт быстро переоделся, сунул в карман кошелек и убежал. Выйдя на улицу, он стрелой помчался в сторону вокзала. Но чем больше он удалялся от дома, тем медленнее становился его бег, пока, наконец, он и вовсе не перешел на нормальный шаг. В какой-то момент он даже остановился. «Куда меня несет?» — ругал он себя. «Почему с утра пораньше, не позавтракав, нужно мчаться на вокзал, чтобы купить каких-то дурацких гамбургеров? Глупость, да и только. И ведь ничего с этим не могу поделать. Ноги сами собой несут меня на вокзал». Господин Пепперминт тяжело вздохнул и побрел дальше. На привокзальной площади было людно и шумно. Один за другим подъезжали экскурсионные автобусы, из которых на улицу высыпали толпы субботних туристов. Господин Пепперминт с трудом пробивался сквозь людскую массу. «Простите», — обратился к нему какой-то молодой человек, только что вышедший из большого желтого автобуса с яркой надписью «Путешествуйте с нами, мир гамбургеров в гамбургер». «Вы не...» — господин Пепперминт хотел было дать дёру, спасаясь от дурного наваждения, но потом все же притормозил, осознав, что ведет себя крайне невежливо. «Вы не знаете, как лучше пройти к замку?» — спросил приезжий. «И что еще тут у вас стоит посмотреть?» «К замку. Это вам нужно перейти через дорогу», и начал было объяснять господин Пепперминт, и тут ему в голову пришла блестящая идея. Он сразу оценил ее гениальность и просиял. «Знаете, давайте я вас лучше провожу, а то заплутаете. У меня сегодня выходной, и я с удовольствием покажу вам наш город». Домой господин Пепперминт вернулся нескоро. Субастик был рад его возвращению как никогда. Правда, господин Пепперминт не сразу это понял. Едва он отворил дверь в комнату, как услышал откуда-то из-под потолка. «Закрывай скорее дверь, а то меня сдует!» Господин Пепперминт поднял голову. Там наверху, словно воздушный шар, парил заметно раздувшийся субастик. «Хочу, чтобы я оказался внизу и стоял на полу!» — выкрикнул субастик и тут же приземлился возле господина Пепперминта. «Как я рад, что ты наконец вернулся!» «А что случилось?» — спросил господин Пепперминт. «Я ждал тебя, ждал, а ты все не шел и не шел», — рассказал субастик. «Ну, я все и съел. А я ведь пожелал, чтобы моя еда стала легкой, как воздух. И когда...» «Когда ты набил себе пузо всей этой воздушной снедью, ты взлетел, как шарик», — закончил за него господин Пепперминт и расхохотался. «Тебе смешно», — обиделся субастик. «У меня в животе один воздух. Я сейчас с голода умру. Ты принес мне гамбургеров?» Господин Пепперминт подозрительно молчал и лукаво смотрел на субастика. «Ну, хоть бы один завалящий гамбуржец прихватил, хоть бы какой кренделечек или пирожочек или рожочек или блиночек», — запричитал субастик. «Кренделечков и прочего добра у меня для тебя нет, а вот гамбуржцы имеются», — сказал господин Пепперминт с хитрой улыбкой. «Пусть заходят». «Что значит заходят?» — удивился субастик. «Откуда у них ноги? Что-то мне ходячие гамбургеры еще не попадались». «Мне тоже», — ответил господин Пепперминт. «Зато у тебя есть возможность познакомиться с ходячими гамбуржцами». «Прошу», — сказал господин Пепперминт, впуская в комнату двух молодых людей и одну девушку. «Вот оно, мое чудо, о котором я вам рассказывал. Субастик собственной персоной». «Невероятно!» — воскликнул молодой человек в полосатой рубашке. «Все, как вы говорили. И хоботок, и рыжие волосы. Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное, Эрна?» «Нет, не видела», — ответила девушка. «Добрый день, кстати», — поприветствовала она субастика. «Что в нем доброго?» — хмуро буркнул субастик. «Кто это такие? И где, спрашивается, мои хорошенькие гамбуржцы, которых я дожидаюсь с самого утра?» «Вот они мы», — с некоторым удивлением в голосе ответила девушка. «Самые, что ни на есть, настоящие гамбуржцы, прямо из Гамбурга». «А какое отношение вы имеете к моим гамбургерам?» — придирчиво спросил субастик. «Никакого», — честно призналась девушка. «Ну, разве что мы родом из одного города. Ведь говорят, что рецепт булочки с котлетой был придуман одним купцом из Гамбурга еще в XIX веке. Приезжайте к нам. Мы с вами в городской музей сходим, там целый отдел этому посвящен». «Как я поеду на голодный желудок?» — проворчал зубастик. «И вообще, шли бы вы туда, откуда явились», — не слишком вежливо добавил он. Троица тут же исчезла. «Вот удивятся наши гости, когда приземлятся в своем автобусе», — рассмеялся господин Пепперминт. «Но я их предупреждал, что с тобой нужно держать ухо востро, всякие сюрпризы возможны». Господин Пепперминт пребывал в превосходнейшем настроении. Ему удалось перехитрить волшебную веснушку, а заодно и субастика. «Знаешь что, давай-ка мы с тобой теперь как следует позавтракаем», — предложил господин Пепперминт, видя, что субастик все еще дуется. «Я купил свежих булочек». «Отличная идея, папа!» — обрадовался Субастик. «А то я от голода опять взлечу». Господин Пепперминт пошел в кухню, накрыл стол и позвал Субастика. Но Субастик все не шел и не шел. «Субастик!» — крикнул господин Пепперминт. «Поторапливайся, а то я сейчас все съем!» В ответ раздался только жалобный писк. Господин Пепперминт бросился в комнату. «Не могу сдвинуться с места», — чуть не плача сказал Субастик. «Ноги от пола не оторвать». «Как это не оторвать?» — встревожился господин Пепперминт. «Ну-ка, давай попробую еще разок». «Говорю же тебе, не могу», — ответил Субастик. «Что же это за напасть такая?» — испугался господин Пепперминт. «Наверное, ты заболел. Давай я отнесу тебя в постель. Полежишь немножко, и все пройдет». Господин Пепперминт попытался сдвинуть Субастика с места, но ничего не вышло. «Ты как будто 100 пудов теперь весишь. Мне тебя не поднять», — сказал господин Пепперминт, отдуваясь. «Не мог же ты от пары сосисок так отяжелеть. Тут что-то не так. Наверное, мы с тобой опять желаниями намудрили». «Конечно», — выпалил Субастик. «Ненавижу эти дурацкие, противные, гадкие желания-пожелания. Эти вредные веснушки делают, что хотят, а не то, что хочу я. Никогда больше не буду ничего желать». «Перестань ругать веснушки. Давай лучше разберемся, что ты пожелал», — предложил господин Пепперминт. «Я сказал, хочу, чтобы я стоял на полу», — объяснил Субастик. «Ну вот и застрял. Все стоял и стоял и стоял. И стоял бы так до седых волос, если бы ты не пришел. Хорошо, что у тебя есть веснушки. Хочу, чтобы я снова ходил, как все нормальные люди». Теперь ничто не мешало пойти в кухню и, наконец, позавтракать. «А скажи мне, Субастик», — спросил господин Пепперминт, намазывая мед на свежую ароматную булочку. «Ты что, действительно больше не будешь загадывать желаний?» «Никогда и ни за что», — ответил Субастик с набитым ртом. «Во всяком случае, сегодня точно не буду. Может быть, завтра, с утра. Посмотрим». «Ну ладно, тогда я спокоен», — сказал господин Пепперминт. «А то мне трудно себе представить, что у тебя больше совсем не будет желаний». «Мне тоже», — согласился Субастик. «Обещаю утром ранним не загадывать желаний и держать себя в руках, чтобы остаться на ногах. Папа ждет большой сюрприз. Он за это даст мне приз». «Какой еще сюрприз меня ждет?» — с некоторой тревогой спросил господин Пепперминт, едва Субастик закончил петь. «Завтра узнаешь», — хитро улыбнулся Субастик. «Ну, хоть сегодня можно отдохнуть», — сказал с облегчением господин Пепперминт.